Глава восьмая. Гениальная цель. Первое. Реализация того лучшего, что есть в вас, требует спокойствия, ясности и способности поддерживать определенный уровень объективности применительно к себе и своей работе. Способность управлять каждодневными стрессами существенна для достижения счастья и успеха. Из этой главы вы узнаете, как стать своим личным психотерапевтом. Вы научитесь контролировать свой мыслительный процесс. Вы сможете минимизировать свою напряженность и максимизировать свою энергию и оптимизм. Вы узнаете, как быть успешным, довольным и энергичным, независимо от того, что происходит вокруг. Самой главной целью является достижение покоя в душе. Это конечная цель всех ваших усилий. Это гениальная цель. Наивысшее человеческое благо. Душевный покой является наивысшим человеческим благом. Лучший показатель того, насколько хорошо вы реализуетесь как личность, это способность достичь собственного душевного покоя и поддерживать его. Предпосылка для счастья, получения удовольствия от работы и успеха в личной жизни, это все зависит от душевного покоя. Когда вы самой главной целью определите достижение внутреннего покоя, когда направите всю свою деятельность, решение и поведение на достижение внутреннего покоя, вы станете более счастливым, преуспевающим в своей жизни и карьере. Негативизм – противоположность внутреннему покою. Отрицательные эмоции – главная причина всех несчастий в жизни. Негативные эмоции – это грабительские эмоции. Они крадут у вас покой и счастье, они делают вас больным, они съедают годы вашей жизни. Всевозможные стрессы, вечная напряженность и частая тревога проявляются в негативных эмоциях внутренне или внешне. Вы либо делаете больными себя, либо портите отношения с другими. Абсолютное исключение отрицательных эмоций и достижение счастья и здоровья должно стать одной из ваших главных целей при планировании своей жизни. Путь, на котором вы исключаете отрицательные эмоции, начинается с понимания причин негативных эмоций и изучения, как свести их на нет в случае появления. Смелость и честность. Для того, чтобы стать своим собственным психотерапевтом, нужна смелость. Вам потребуется предельная честность. Вам нужно будет искать глубоко в себе причину любого стресса или проявления отрицательных эмоций. Примите полную ответственность за свою внутреннюю и внешнюю жизнь, а также за отношение к ней. Для этого нужен очень сильный характер. В итоге жизнь обернется в лучшую сторону. Ганс Селай, первооткрыватель в области управления стрессом, дал стрессу такое название: «Любой отклик на внутренний или внешний стимул, который мы не можем контролировать сознанием». Главное слово в этом определении – «отклик». Во внешних событиях нет стресса. Не существует такой вещи, как стрессовая ситуация. Есть стрессовая реакция. Стресс – это лишь способ, которым вы отвечаете на различные ситуации. Отвечать стрессовым образом или бесстрессовым – выбирать вам. Самый главный рычаг управления стрессом и достижения внутреннего покоя – принятие ответственности за свои отклики. Это не то, что произошло с вами, а ваше отношение к тому, что случилось. Оно и производит ваш отклик, позитивный или негативный, наполненный стрессом или без него. Запомните, это ваше решение, ваш выбор и ваша ответственность. Приведу пример. Два человека по пути на работу попадают в пробку на дороге. Один станет беспокойным и злым, другой останется спокойным и расслабленным. Ситуация одна и та же, но два способа поведения, два отклика на нее. Именно отклик, а не ситуация, вызывает стресс. Еще пример. Один и тот же человек может быть расстроенным и злым, попав в пробку на дороге в понедельник, но совершенно спокойным в точно такой же ситуации в среду. Тут один и тот же человек, но два разных отклика на одну ситуацию. Выбор всегда остается за нами. Высокая цена. Вы платите очень высокую цену за плохое управление со стрессом и потерю внутреннего покоя. Основой 95% физических болезней лежит психологический фактор. Современная медицина практически победила большинство болезней: брюшной тиф, сыпной тиф, холеру, оспу, желтую лихорадку, полиомиелит и другие, которые сокращают естественную продолжительность жизни. Несмотря на это, у нас все больше больных людей, и все больший объем валового национального продукта мы тратим на здравоохранение. Причина этого состоит в неспособности человека справляться с трудностями и управлять стрессами в повседневной жизни в нашем динамичном и быстро меняющемся современном мире. Основной причиной смертей в Америке является болезнь сердца, ежегодно убивающая более 500 тысяч людей. Эксперты, такие как доктор Кеннет Купер из клиники в Далласе, пришли к выводу, что большой процент смертей от сердечных заболеваний людей в возрасте до 70 лет связан со стрессами. Это процент людей с индивидуальностью типа А. Выяснилось, что сильные стрессы также тесно связаны с раком, инсультом, язвой, колитами, гипертироидизмом, кожными заболеваниями и высыпаниями, мигренями, артритами и множеством других опасных для жизни и дегенеративных недомоганий. От стресса можно отучиться. В понятии «стресс» есть кое-что положительное. Он не рождается с нами. Мы не впитываем его вместе с человеческим молоком. Вспомните хоть одного младенца в состоянии стресса. Если вы научились реагировать на определенные ситуации стрессовым образом, то можете и отучиться от этого. Как ни крути, стресс для нас плох. Но абсолютно свободны от стресса лишь те, кто лежит на кладбище. К сожалению, стресс – неотъемлемая часть жизни. Существуют хорошие и плохие стрессы. Хорошие доктор Абрахам Маслоу назвал «эустресс», а плохие – вредны для вашего здоровья. Хороший стресс заряжает вас энергией, энтузиазмом и воодушевляет вас. Плохой стресс делает вас усталыми, раздражительными и несчастными. Он дает ощущение того, что вы завалены работой. Сущность контроля. Главным вопросом в управлении стрессом является субъект контроля, или то, что называется местоположение контроля. Вы чувствуете положительное в отношении себя и своей жизни в той мере, в какой контролируете происходящее. Вы чувствуете отрицательное в отношении себя и своей жизни в той степени, в какой не можете контролировать ситуацию или находитесь под контролем внешних факторов: ваш начальник, ваши счета, ваши взаимоотношения, ваше здоровье и так далее. Мы обсуждали это ключевое положение во второй главе. Поразмыслите о своей личной или трудовой жизни. Вы увидите, что области, в которых вы испытываете душевный покой и удовлетворение, являются теми областями, где вы имеете полный контроль или способность оказывать влияние на все происходящее. Вы также обнаружите, что области, в которых вы несчастливы или испытываете стресс, являются областями, в которых вы чувствуете, что не контролируете и не способны справиться с проблемой или ситуацией. Насколько мне известно, самый эффективный метод управления стрессом называется когнитивный метод контроля. Мы уже немного говорили об этом методе на протяжении книги. Когнитивный контроль означает, что вы используете свой ум, свою способность думать, выбирать и принимать решения, контролировать свои эмоции и отклики на различные ситуации. Пользуясь методом когнитивного контроля, вы станете своим собственным психотерапевтом и сможете обеспечить себе длительное наслаждение внутренним и внешним миром.